«Маэстро Громов», — сказала она, намазывая клеем следующую. «Мой духовный вождь и производственный наставник учит, что в области фотографии женщина может сравняться с мужчиной только путем усердия. Других шансов нет». «А ты и поверила?» Она посмотрела на меня укоризненно. «Обижаешь». «Но сделала вид». «Вот я ему открою глаза на твое коварство». «Бесполезно», — ответила Лика. «Маэстро все равно считает, что знает женщин лучше всех на свете». «Кстати, где он?» «В лаборатории. Сейчас придет». Вошел Феликс с пачкой фотографий и кинул их на стол. «Можете полюбоваться на наших друзей. Фоторепортаж о дружеских встречах у центрального телеграфа». Я внимательно просмотрел все карточки, надеясь хоть где-нибудь на заднем плане увидеть человека, похожего на Марата. Но тщетно. Я сам не мог понять, зачем мне это нужно. Ведь Сухов все равно запретил его разыскивать. Может быть, я просто хотел убедиться в его существовании. Проверить, наконец, не наврал ли мне официант. Но, пожалуй, надо признать, что я, скорее всего, втайне жаждал повстречаться с ним вот так, случайно, не нарушая данного Сухову слова. Сухов прав. Я действительно не знал бы в этом случае, как поступить. Но я надеялся действовать по обстоятельствам. «Какие у нас планы?» — спросил меня Феликс. «Домой поедешь?» Я отрицательно покачал головой, и это движение, вероятно, породило одну идею. «Слушай, Феликс», — сказал я, стараясь выглядеть озабоченно, — «давно хочу посоветоваться с тобой в одном теоретическом вопросе. Как ты думаешь, можно приглашать в ресторан женщину, если она находится от тебя в служебной зависимости?» Громов посмотрел на меня подозрительно. «В каком это смысле?» «Ну, если я ее начальник, а она, стала быть, моя подчиненная». Феликс насупился, чувствуя подвох. Но я глядел на него безмятежными глазами. «Это кому ты начальник?» — наконец спросил он. «У тебя же никаких подчиненных нет». «Ты не понял, Феликс. Это теоретический вопрос». «Ах, теоретический!» — воскликнул он, включаясь в игру. «Тогда так. Зависит от дальнейших намерений. Одно дело если, тогда ни-ни, а когда просто, это пожалуйста». «Значит, с целью, например, поговорить в спокойной обстановке о производственных проблемах?» «Ну вот и отлично», — сказал я. «Мы сегодня с одной дамой ужинаем в ДЖ. А ты пригласишь Лику и составишь нам компанию». Феликс вытаращил глаза, не зная, как реагировать. «Странно, что никто не интересуется, удобно ли подчиненным женщинам принимать такие приглашения», — надув губы сказала Лика. Но тут же добавила: «Ну, хотя бы теоретически». Я увидел, однако, что оба не слишком возражают. Лика потребовала, чтобы ее непременно свозили на секунду домой переодеться. Но когда через 40 минут она спустилась к нам с невинным видом, Феликс не удержался от язвительного замечания. Что-то насчет того, что его бабушка в Ликином возрасте вышла замуж за его дедушку, абсолютно не прибегая к помощи макияжа, и всю жизнь потом прекрасно себя чувствовала. На это Лика, вздернув презрительно напудренный носик, холодно ответила, что не собирается пока выходить замуж, но когда соберется, обязательно пригласит Феликса в качестве консультанта. Я проклял все и гнал как сумасшедший, но опоздал таки на несколько минут. Светлана уже ждала нас на тротуаре у своего подъезда. На этот раз она была в строгом изящном темно-синем платье, с расчесанными на прямой пробор волосами. Одетая, накрашенная для вечернего выхода женщина, к которой еще не пришли люди.